Друзья, всем привет! Под вебку халявщиков мы уже не раз отправляли. Якобы телефон был найден в угнанной машине, тоже был. Давайте на этот раз наконец-то отправим нашему халявщику посылку и будем действовать по его требованиям. И да, кстати, все свои крутые идеи присылайте мне в Инстаграм, а также вступайте в наш публичный чат в Телеграм. Ссылочка на это все в описании, ну и давайте посмотрим. Алло. Алло, здравствуйте, мне Алину было слышать. Что-что? Алина мне нужна, мы на улице общались по поводу телефона. По поводу телефона? Да. Да, даю трубочку. Да. Алло. Алло, Алин, добрый день. Добрый день. По поводу телефона, я не могу связаться с вами. Да. А, СВ, да? Да. А что мне за телефон дали, что выключенный номер был? Ну вот этот номер, я ж на работе был, я ж на работе не могу разговаривать. Как давно потеряли телефон? При каких обстоятельствах был утерян телефон? Телефон я потеряла, ну, неделю десь назад, может чуть больше. Угу. Где-то так. Так, а как это вообще произошло? Как потеряли? Угу. И от як теряють телефони, так і потеряли. Не поняла. За дорого покупали телефон? За скільки телефон купили? Да. Я не знаю, мені папа купив. Ага, хорошо. Но ви не хочете встретиться вам почтой, да, лучше? Ну, я не зможу встретиться, просто немає времени. Это ваш номер? Это ваш номер телефона? Ну, да. Я просто звонил кто-то трубочку, это папа, да, ваш взял трубку? Да, это папа, мы вру трубку. Так, дайте ему трубочку поговорить с ним. Да, хорошо. Да, там? Да. Алло. Алло, да, насчет телефона. Я хотел спросить, дорого покупали? Давно покупали телефон? Телефон когда покупали? Да. Покупали 3 месяца назад, я дали за него 11,90. По скидке брали тоже. 11 сколько? 90. Ага, а это самое, господи, новый же брали, правильно? Какой? Новый брали, да? Новый из магазина Цитруса. Ага, Цитрусе брали. Я понял. Хорошо. Так, дайте Алину, я с ней сейчас договорю тогда. Даю. Алло, Алин? Да. Да, я с папой поговорил, в принципе, узнал все, что меня интересовало. Так, ага. Алин, смотри, давай я тогда отправлю, чтобы я и водителя не напрягал. Хорошо. Все, тогда... Спасибо вам. Пожалуйста, до связи. До связи. Так, ребят, ну что, будем собирать посылку, и поможет мне отправить айфонозаменитель вот этот вот паренек. Да? Ты поможешь мне отправить посылку? Сейчас мы подождем, пока он покушает, и потом мы за ним немножечко приберем и отправим нашей халявщице айфонозаменитель. Спасибо, брат. Спасибо. Так, друзья, ну что, у меня все готово для посылки. Вот, сейчас будем это все дело паковать. Вот у нас... Айфонозаменитель, вот у нас коробочка, вот у нас скотч. Ну, погнали. Пам-парам-пам. Идем отправлять. Здравствуйте. Нам отправку сделать в ПГТ Фрунзе. Фрунзе. Нет. Да. 093. Филатов Сергей. Сколько, кстати, на доставку? Это мое, так. А посылочка не туда относить или это? Нет. А, все, я понял, спасибо. Алло? Алло. Алин, привет. Да. Алло. Алло, Алин, привет, узнала? Да, привет. Так, смотри, я же тебе телефон отправил, ты не забыла? Нет. Точно? Да, но я жду, пока ты не позвонишь. Так, да, я заработался на самом деле, там по делам ездил в командировку. Фух, только приехал, сейчас вот эти вот накладную держу в руках. Как ты там, готова записать номер накладной? Да. Так, ну бери листик, ручку записывай. Поэтому мы с тобой завтра свяжемся. Все, не теряй больше свои вещи. Хорошо, спасибо. Давай, пока. Давай. Алло. Да, Алин, пропущенная тебя. Да? Пропущенная тебя. Да, а что ты мне за хуйню вышел? Кого? Хуйню, что ты за хуйня? Какая? Я тебе телефон X выслал, айфон. Я поняла. А что не так? В смысле, что не так? Специально сейчас, чтобы не благодарить меня, да, за то, что я нашел твою вещь? Тебе скинуть фотку, попросить папу же сфоткать? Ну, скинь фотографию, а куда ты мне скинь? На улык скинь фотографию, конечно. Хорошо. Давай. Я на почту сейчас позвоню, я узнаю, забрала ты телефон или нет. Я же проверю все это. Ты меня обмануть хочешь, что ли? Алло. Пожалуйста, узнавай. Хорошо, какой ты коробкой мне отправил? Самсунговской. В какой самсунговской? Ты что, гонишь? Пиздец. Ну, папа ж получили ей. Письмо не пиздец не будет? Вы с папой меня, короче, развести, да, хотели? Это ты, блядь, нас развил, нахуй. Я сейчас на почту позвоню, короче, мы узнаем, кто из нас не прав. Позволи спытать? Да. Я говорю, я на почту позвонил, они сейчас разбираются, что произошло, по камерам смотрят. Вы фотографию скиньте мне, что пришло. На OLX, на мой профиль. Что? Да. Здоровой? Да, алло. Да, я тебя сейчас буду грузить уже, ты понимаешь? Ты тупо наёбка, блядь. В смысле наёбка? В смысле нахуй? Ты что, дорогой, ты думаешь, не достану в Кирилле? А то вы мне скиньте фотографию, что там пришло, чего вы грубите сразу? Я сейчас в отделении нахожусь. А? Я сейчас в отделении нахожусь. Новой почты? Дорогой, документы все у меня. Угу. Угу. Так, и что? Дорогой, так. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Это Федин Артем Сергеевич, управляющий Новой почтой Фрунзовка, первое отделение. Да. Карак Алина Руслановна по этому номеру, да? Да. Хотелось бы принести извинения за компанию «Новая почта». Там дело в том, что перепутали немного адреса, и вам пришла не та посылка. Человек отправлял с Киева в Одессу анализы, а вам должен был прийти телефон. И теперь в лабораторию поехал телефон, iPhone 10 накладной, а вам пришли вот эти анализы. Можно как-то это все вернуть назад, скажите? Анализы. Да, дело в том, что он отправлял в Киев, в Одессу, в лабораторию анализы. У него там кишечная палочка, а вам должен был прийти телефон. И что-то перепутали, видать, на почте там в Киеве. Там постоянно какие-то проблемы. Вы не могли бы подойти на отделение и написать заявление, сделать переадресацию, и вам придет тогда ваш телефон, а эта посылка поедет дальше в Одессу? Хорошо. Можно будет сделать? Да. Только вы руками там ничего не трогайте и в рот пальцы не берите, потому что там серьезная кишечная палочка, еще не дай бог заразитесь. Лучше руки мойте, если вы там их трогали пальцами. Помойте, пожалуйста, руки и подходите на почту, будем разбираться. И ваш iPhone 10 к вам приедет. Все, мы вас ждем. Спасибо. До свидания. Алло, да. Алина, понял? Да, что вы какие-то неадекватные. Там почта перепутала, вы грубите мне, обзываете меня. Тобі, Коль, як можна було перепутати, если там была упаковка Самсунга від телефона? Да, это вообще не моя посылка. Это перепутали, это другую, там человек анализы отправлял в лабораторию. Вот я какашечки было, я звонил на почту, мне созвонили с человеком, человек отправил две маленькие какашечки свои. Вы же их не выкинули, хоть я надеюсь? Вытянули. Вы что, серьезно? Серьезно? Блять, вы понимаете, что надо возврат делать? Надо, да, куда вы их выкинули? Там возле номер почты в мусорку. Вы что, странные, посылку надо вернуть, я не знаю, ну, возврат надо сделать. Странные, ты мне не скинул, блять, я выкинула ей. Вы что, странные совсем, блин. Я с утра на почте, с утра вот почту обзваниваю, я звонил в главное отделение, они сказали, что у них была ошибка и перепутали посылки, потому что я даже в коробку Самсунга не ложил ничего. Я просто завернул в целлофан в пупырку вот это вот телефон и отправил. А ты просто телефон отправил или в коробку вышел? Да не, какая коробка, если я его нашел? У меня нету коробки телефона, я его в пупырку завернул на почте и отправил. Не знаю, вот это то, что вы выкинули, конечно, это плохо. И хорошо, что нам делать? Там анализы человека были, там их надо забрать. Ну я же мусорку, блядь, не полезу. Я не знаю, свое ты тоже ж не будешь туда ложить, поэтому надо будет забрать. Пиздец. 4 раза вы меня сбрасывали. Я с утра, с самого утра на почте общаюсь, я уже с начальником и замом говорил. Они говорят, да, окей, не вопрос. Они там какую-то бонусную карту сделают на бесплатные отправки там на 1000 гривен. И тебе, хорошо, и мне. Сюда. Там, да, где уборщики, хорошо, я попросил бы накатить. Я что-то представляю, чтобы я просто 2 какашки в кульку отправила или что? Да не, не отправила. Ты заявление о возврате напишешь, они у тебя сами заберут их. Так я всегда просто кулечек с какашками. Да, Николю, ну коробочку какую-то найди и положи туда. Там же коробка лежит, вот это то, что ты говорила. Так мы ее порвали. Блин, ну какую-то другую коробочку, ну я не знаю, Колечек в коробочку положите. Пиздец, ты издеваешься? Я в шоке, вам просто мое слово, блядь. Это, конечно, хорошо, пиздец, я положу на новую почту. Давай, через сколько ты будешь? На почту. Если буду уборщица, потому что я не полезу туда руками, блядь. Хорошо, я давай. Но нам надо сегодня успеть вот это заявление о возврате написать. Так, ну, почта до 6 работает. Ну, ты успеешь? Ну, да. Давай только, пожалуйста, постарайся, потому что мне жалко эту вещь. Алло. Алло, Алина Руслановна? Да. Здравствуйте, это Федин Артем Сергеевич, управляющий новой почты. Ага. А, скажите, сейчас связались о том, что с человеком, вот хозяин этой посылки, которую перепутали, он переживает, в каких условиях хранится эта посылка, потому что ее надо в холоде хранить. Не поняла. А, посылка вот эта вот, которую перепутали вашу, ее нужно хранить в холоде. У вас нет возможности в холодильник ее положить до выяснения? Нет. Но она хотя бы... У меня ее нету уже. А где она делает? Там просто очень... Я ее выкинула. Потому что я не знала, что перепутали, я ее выбросила. Ну что ж вы так поспешили? Просто вы как бы этим и нас немного подставляете. Ну я все понимаю. Вы представляете, выйдет мое положение. Я рассчитываю, что там придет телефон, а я открываю посылку, и там такое. Угу. Вас это смутило, да, немного? Ну, конечно. Я понял. І він мені говорить, що нова почта перепутала. Ну, не може нова почта перепутати. І по накладної. Там просто дві цифри відлічались останні, і от ці от мальчики на складі щось не так наклеїли, і, в общем, воно поїхало нікуди. Угу. А ви говорите, вибросили. А ви ім'я, фамілію ваше можна, пожалуйста? Федін Артем Сергеєвич, управляючий перше відділення. Угу. Хорошо. Алина Руслановна, скажите, а вы не могли бы сами сходить по большому в баночку и принести нам на отделение? Ну, нам все-таки нужно что-то в лабораторию отправить, понимаете? Может быть, так хотя бы выйдем в положение? Не, ну подожди, я могу сходить в туалет и отправить свое, если человек отправлял свое. Просто в лаборатории скажут, что он здоров и все. Если мы сейчас не доставим его посылку в лабораторию, то тут полетят головы, понимаете? Пусть лучше этот человек думает, что он здоров, но вы свое лучше отправьте. Мы так и разойдемся. Все-таки ваша вина в этом тоже есть. Вы ее все-таки выбросили, понимаете? Да, конечно, извиняйте, но я позориться не собираюсь. И на новую почту я с этим не собираюсь идти. Потому что меня спрашивают, что я отправляю и что я скажу. А вы скажите, что это пищевая добавка. Серьезно? Ну да. Я сейчас пойду на новую почту и вы поговорите с ними, хорошо? Конечно, без проблем. Только вы в баночку сходите, пожалуйста, чтобы вы уже это сразу отправили. Я никуда ходить не собираюсь. А ваш папа? А что мой папа має ходить, я не поняла. Ну, Алина Руслановна, смотрите, вы выбросили чужую посылку. Какое вы имеете право это делать? Нужно только так выходить из положения. Возьмите, сходите по большому в баночку и отнесите, пожалуйста, это на почту. Ну, подождите, подставили меня тоже, правильно? Потому что там мог быть телефон. Вы представьте мою реакцию, что я открываю, а там что? А там анализы, правильно. Ну зачем вы выбрасываете? Какие могут быть анализы? В упаковке от Samsung телефона и просто в обычном кулечке. Ну у человека, видать, не было контейнера. Меня это не волнует. Я приду на почту, разбирайтесь там. Все. Может, у вас банки, может, нет пол-литровой? Там надо просто все по-тихому замять. Понимаешь, что от твоего похода в туалет зависит судьба посылки. Может, ты все-таки сходишь, покакаешь? Я тебе сказала, что я этого делать не буду. Так, я же долбоеб, правильно? Ну, блин, ну ты же человек такой же, как и все мы какаем, писаем. Я сказала, что я этого делать не буду. Я сейчас иду на новую почту, хозяева решаю проблемы. Ну, ты думай, я знаю, что ты меня наебаешь, что все понты, понимаешь? И тебе будут проблемы. Послушай, я знаю, что ты меня наебаешь, я знаю, что это не твой телефон, и я знаю, что у тебя никогда в жизни такого телефона нет и не было. Вот, поэтому это тебе небольшой урок о том, что тебе максимум могут вообще люди прислать вместо телефона, поняла? Блять, ой, захребай ты лучше, ебаный, вы это серьезную проблему устроили. Хорошо, понимаешь, ты вот...